Замостье. Надждив и штаб его лежали на скошенном поле в 3 верстах от Замостья. Войскам предстояла ночная атака города. Приказ по армии требовал, чтобы мы ночевали в Замостье, и Надждив ждал донесения о победе. Шел дождь. Над залитой землей летели ветер и тьма. Звезды были потушены раздувшимися чернилами туч. Изнеможенные лошади вздыхали и переминались во мраке. Им нечего было дать. Я привязал повод коня к моей ноге, завернулся в плащ и лег в яму, полную воды. Размокшая земля открыла мне успокоительные объятия могилы. Лошадь натянула повод и потащила меня за ногу. Она нашла пучок травы и стала щипать его. Тогда я заснул и увидел во сне клуню, засыпанную снегом. Над клуней гудела пыльня золота молодьбы, снопы пшеницы летали по небу, июльский день переходил в вечер, чаще заката запрокидывались над селом. Я был простерт на безмолвном ложе, и ласка сена под затылком сводила меня с ума. Потом двери сарая разошлись со свистом. Женщина, одетая для бала, приблизилась ко мне. Она вынула грудь из черных кружев корсажа и поднесла ее мне с осторожностью, как кормилица пищу. Она приложила свою грудь к моей. Томительная теплота потрясла основы моей души, и капли пота, живого движущегося пота, закипели между нашими сосками. «Марго!» — хотел я крикнуть. «Земля тащит меня на веревке своих бедствий, как упирающегося пса! Но все же я увидел вас, Марго!» Я хотел крикнуть, но челюсти мои, сведенные внезапным холодом, не разжимались. Тогда женщина отстранилась от меня и упала на колени. «Иисусе!» — сказала она. «Прими душу усопшего раба твоего!» Она укрепила 2 истертых пятака на моих веках и забила благовонным сеном отверстие рта. Вопль тщетно метался по кругу закованных моих челюстей, потухающие зрачки медленно повернулись под медиками, я не мог разомкнуть моих рук и... проснулся.